Глава 9. Доброе утро. Нависаю над Марковым, как только он открывает глаза. Как чувствуете себя? Вы ночевали здесь? Хрипит, смотрит озадаченно, и я не понимаю, как ответить. Да или нет? За что получу больший нагоняй? За первое или второе? Небольшая заминка, и все-таки решаю сказать правду. «Да, у вас поднялась температура, я позвонила Сергею Семеновичу. Он приехал, дал новые рекомендации и приказал следить за вашим состоянием. Вы не думали лечь в больницу и пройти полное лечение?» Странное молчание Маркова напрягает. Но затем он улыбается уголками губ и расслабляется. Непонятный момент, вызывающий вопросы. Но, как мне кажется, только у меня. Семёныч предлагал, но я предпочитаю болеть дома. И в одиночестве, насколько я поняла. Вы же здесь, и я уже не одинок. И не только я. Вырывается быстрее, чем понимаю, что высказываться не стоило. Вчера мне ответила женщина, а точнее обвинила меня в невнимательности, указав на непрофессионализм. Сестра, произносит, и по какой-то причине наступает внутреннее облегчение. Хотя какая мне разница, это мог быть кто угодно. И иногда бывает резкой. Реакция скорее общая, чем частная, так что не принимайте на свой счет. И не думала. Отворачиваюсь, не желая признавать, что ее слова меня задели. Надеюсь, у вас не возникнет проблем по моей вине. Проблем? Вы не ночевали дома, муж не беспокоится? Он у меня понимающий и неревнивый. Зря, я бы беспокоился. У нас доверительные, крепкие отношения. Уверены? Вы хотите мне что-то рассказать? Мужа у меня нет, но по какой-то причине загадочный вопрос Маркова напрягает. Если бы я действительно была замужем, сейчас прокрутила 101 вариант. А что если... «Нет, я вашего супруга не знаю, да и вас знаю меньше недели». «Тогда к чему эти намеки?» «Когда-то я тоже говорил про доверие, а сейчас развожусь». «Никто от этого не застрахован. Десятки пар разводятся каждый день. По разным причинам, и не всегда это измена». «Например?» «Непонимание, равнодушие, нежелание участвовать в жизни партнера, внешние факторы». Или мнение посторонних людей, например, родителей. Как ваши родители относятся к зятю? У меня только мама, и относится она положительно. А вообще она сейчас в свадебном путешествии, недавно вышла замуж за хорошего человека. Поздравляю, произносит без особой радости. А родители мужа? Нормально. Они не обязаны меня любить, но и негатива не проявляют. Почему-то вспоминаю маму Вадима и ее искусственную улыбку в момент знакомства. Своей неприязни она не скрывала, но мастерски маскировала под маской доброжелательной женщины, которая счастлива за своего сына. А после я услышала о себе много нового, когда гипотетическая свекровь делилась впечатлениями с сыном. Было неприятно и обидно. Я не такая только потому, что выросла в семье с одним родителем и не имею значительных бонусов в виде квартиры и машины. Может, поговорите со мной? Что? За этот недолгий срок, что вы работаете в моей компании, я заметил, что вы ведете очень активные мысленные диалоги. Они отражаются на вашем лице. Очерчивает пальцем круг, указывая на меня. И судя по эмоциям, которые я увидел за минуту, по поводу «не проявляет негатива», вы солгали. Есть немного. Тушуюсь. Не хочу делиться с Марковым прошлыми обидами. По мнению свекрови, избранница сына должна быть с определенным багажом. А подробнее? Приподнимается, занимая сидячее положение. Иметь какую-то недвижимость, машину, хороший заработок. А что из этого имеется? Квартира есть. До какого-то момента я проживала в ней с мамой, но сейчас она перебралась к мужу. Водительских прав нет, и машины, соответственно, и заработка тоже. Сейчас вы работаете на меня? На испытательном сроке. Не факт, что после окончания вы зачислите меня в основной штат. Вы работаете меньше недели, пока рано принимать решение. Да, и за это время я успела стать камнем преткновения в отношениях с женой и покормить вас с ложечки. Улыбаюсь, чтобы сгладить высказывание, которое может показаться боссу резким. И за последнее спасибо. Почему сестра не поухаживала за вами? Или любая другая небезразличная вам женщина? Моя сестра сосредоточена на своем муже. Мне кажется, или Марков скривился, тем самым давая понять, что родственник симпатии не вызывает. Его благополучие на первом месте. Приехала, вызвала врача, и за это спасибо. А любых других не имеется в наличии. Ни одной? Искренне удивляюсь. Не поверю. Почему? Вы привлекательный мужчина. Высказываюсь, одновременно выкладывая таблетки, которые босс должен принять утром. И состоятельный. От желающих не должно быть отбоя. Как видите, никто в дверь не ломится и телефон не обрывает. Разводит руками. Кроме Ленки, проносится в голове. Ей только повод дай. И круглосуточное дежурство у постели больного гарантировано. Да она дышать будет через раз, лишь бы капибарчик был всем доволен. И снова вопрос. Почему она не сидит вместо меня у кровати босса? «Виталина», — окликает Марков, — «вы слишком эмоционально думаете». Указывает на мое лицо, а я тушуюсь, понимая, что вновь зависла. «Простите, вам еще что-нибудь нужно?» Поднимаюсь, собираясь покинуть комнату. «Уже уходите?» «Вообще-то рабочий день уже начался. Болезнь босса не означает отсутствие секретаря на рабочем месте». «Вы ухаживаете за больным боссом, по его требованию». Но ведь сотрудники не в курсе. В их глазах я просто прогуливаю. Да и с хаосом в вашем рабочем графике я разобралась не до конца. Просто перенесите все встречи на следующую неделю. На следующей неделе мы летим в Томск. Точно. Марков откидывается на подушку. Вот для этого и нужен секретарь. Записывать, чтобы вы не забыли? Помнить, когда я забыл. Именно в этот момент ощущаю, как напряжение между нами рассеивается. Если отбросить причину, приведшую меня в морал-групп, и на секунду забыть, что передо мной мужчина-подруги, который, в принципе, мне нравиться не должен, то Марков довольно приятный человек. Во всех смыслах. Не знаю, какое впечатление на него произвожу я, но даже лежа в постели и разговаривая с забитым носом, он все равно воспринимается как босс. Так что делать со встречами? Перекиньте на свободные даты, после Томска. А мы туда надолго? Планировал на пару дней, а там по обстоятельствам. И я уже ставлю себе галочку. Уточнить погоду, прикинуть, что взять с собой, познакомиться с людьми, которые составят компанию в поездке. Кстати, сколько их, этих людей? А кто летит? Вы, я, Вольтов, Гроссов. Забронируйте билеты на утро понедельника. Бизнес-класс. Регистрация по факту. Четыре человека, четыре номера? Три. Отдельные для меня, вас и двухместные для замов. Поняла, будет сделано. И мне не терпится вписать поездку в график и соотнести с уже запланированными встречами, чтобы определиться с их переносом. Я все же вас оставлю. Хочу разобраться с вашим графиком и предупредить всех, кто планировал встретиться с вами на этой неделе и на следующей. Надеваю пиджак, уже побывав в ванной и освежив макияж косметикой, которая всегда в сумке. Приедете вечером. Марков окидывает меня страдальческим взглядом. Обязательно. Должен же кто-то проконтролировать, выпили ли вы таблетки. А ужин приготовите? Да, наверное. Ревизию в холодильнике я провела, и выбор продуктов скромный. А по каким дням приходит домработница? Она готовит только по запросу. К сожалению, я не предупредил ее заранее. Можем заказать готовое. Я не против. И в этом случае оплатит босс, потому как моя финансовая подушка совсем скоро превратится в просвечивающуюся тряпочку, и средств для удовлетворения потребностей Маркова не имеется. И мне бы прямо сказать, «Простите, извините, денег нет». Но по какой-то причине стыдно, что взрослый человек в моем лице не озаботился заработком раньше. И я бы могла занять у мамы или Ленки. Но быть должником не по мне. Лучше экономить и значительно ужаться по всем фронтам. Выхожу из квартиры босса и вспоминаю, что ключей у меня больше нет. Так и не поняла, куда, а главное, где я могла их потерять. Вновь перебираю имеющиеся варианты. Ничего. Планирую повторно перерыть свою квартиру в надежде найти, а если нет, то придется признаться. Офис встречает множеством лиц, столпившихся у двери приемной. Объявляю, что Маркова не будет до конца недели, а после посещаю замов, чтобы оповестить о командировке. Заказываю билеты на самый ранний рейс в понедельник и просматриваю гостиницы, быстро определившись с подходящей. Ленчик, узнала что-нибудь новенькое? Закатываю глаза, увидев сообщение от подруги. Не вовремя ты, Лена, ой, как не вовремя. Я. Марков заболел. На этой неделе на работе появляться не планирует. Ленчик. Да, он сегодня написал, что свалился с простудой. Ну, хоть об этом оповестил Ленку, которая, кстати, могла вместо меня варить бульон и кормить его с ложечки. Но, может, босс не хочет, чтобы молодая любовница видела его в беспомощном состоянии. Насколько я поняла, их встречи производят на подругу неизгладимое впечатление, где босс внимателен, активен и является образцом позитива. Вряд ли он готов предстать перед ней хрипящим и с насморком. Я. Ты знала, что у него есть сестра? Ленчик. Да, по его словам, у них очень напряженные отношения. У нее тяжелый характер. Они плохо ладят. Интересно, ладят плохо, но вчера именно сестра приехала к Маркову и вызвала врача. Или это помощь, исходя из родственных связей? Я. А родители? Отец вроде не очень старый. Почему передал управление компанией сыну? Ленчик. Не знаю, я не спрашивала. Никакой помощи от Ленки. Неужели за 2 года они ни разу не говорили о семье? Или Марков не захотел делиться? Меньше знает, проще слиться в итоге. Ленчик. Он не просил тебя за ним поухаживать? Собираюсь написать, что ночевала рядом с боссом, а через 2 часа вновь поеду в его квартиру. Но стираю текст и отвечаю. Я. Нет. Я уже представила, что подруга выкатит список требований, где я должна снять видео жилища, порыться в шкафах и найти доказательства, что жена все еще присутствует в его жизни и квартире. Противно. Фу. Я. В понедельник летим в Томск, в командировку. Я, Марков и 2 заместителя. Ленчик. Он ничего не говорил. А затем несколько злобных смайликов, свидетельствующих о том, что плюсом к больному горлу и паршивому состоянию пойдет недовольство любовницы. Пусть сами разбираются. Несколько часов трачу на график босса, уже немного ориентируясь в названиях фирм-партнеров и фамилиях. Через 1 или 2, когда график, составленный мной, будет контролироваться, переносы станут не такими проблематичными. 1 или 2. Обхватываю голову руками, вспоминаю, что сама себе дала зарок на 1 месяц, а после планировала найти работу и уйти. Но мне здесь нравится и приемное, и кожаное кресло, и даже сам босс. И вот последнего быть не должно вовсе. Марков, мужчина Лены. Все, принять и держаться подальше. Встряхиваюсь, выключаю компьютер и уже через 1 минут тороплюсь к станции метро. И пока еду, анализирую собственные ощущения. Мне однозначно нравится новая работа. Да, в тот самый момент, когда Лена и Марков объявят себя парой, мне придется куда-то деться, желательно совсем. Вряд ли босс оценит мои шпионские способности. А скрывать тот факт, что знала о его связи с подругой, глупо. Не поверит, что я чисто случайно устроилась на работу именно в его компанию. Еще и с замужеством обманула. Кручу на пальце обручальное кольцо, едва сдерживаясь, чтобы не снять его. Оно не настоящее. Хотелось бы иначе, как, наверное, любой женщине. Но, увы. Вадим предложение мне так и не сделал, снова и снова повторяя: «Не время, Нужно проверить чувства, проговорить общее будущее, встать на ноги и отложить деньги. Я ведь понимала, что все это лишь отговорки, но закрывала глаза и ждала. Оказалось, напрасно. Ухмыляюсь, вспоминая, как наставляла Ленку, убеждая, что капибарчик ее дурит, придумывая нелепые отговорки. А сама? Наверное, так и ждала бы, если бы Вадим не завершил наши отношения. Задумавшись, едва не проезжаю нужную станцию, успевая выскочить из вагона за секунду до закрытия дверей. Спешу к нужному дому, в моменте вспоминая, что я потеряла ключи. Но мне вновь везет, и я проскальзываю в холл. Нужно признаться Маркову. Стыдно и страшно одновременно, потому что в его глазах я предстану безответственным человеком. Но иначе никак. А если ключи выкрали целенаправленно, чтобы проникнуть в квартиру? Хотя... Обернувшись, сталкиваюсь взглядом с охранником, который едва заметно кивает, признав меня. Чтобы добраться до квартиры босса, нужно пройти мимо него. Да и камеры везде имеются. На секунду замешкавшись у двери квартиры, все же стучу, но спустя несколько минут тишины нажимаю на ручку и попадаю внутрь. Нужно сказать ему, чтобы закрывал дверь, а то мало ли. «Александр Алексеевич, это Виталина!» Снимаю верхнюю одежду, ботинки и сразу поднимаюсь на второй этаж, предвкушая увидеть болезненного босса. Дверь его комнаты приоткрыта, а из-за нее доносится второй мужской голос, который принадлежит Сергею Семеновичу. «Саш, мой тебе совет. Пройди полное обследование. Ангина является последствием слишком насыщенного рабочего графика». «Это сезонное», — с хрипом отвечает босс. «Это сигнал организма, что ему требуется передышка. Не хочешь отдыхать добровольно? Значит, будешь валяться с температурой и ангиной. И хорошо, что так, а не как твой отец». «Мне всего 37». «Всего? Уже? И судя по тому, что я вижу, ты себя угробишь быстрее, чем он». «Постараюсь протянуть дольше». «Пока стараний не наблюдаю», — громко прыскает, и я понимаю, что их отношения доверительные. Малознакомый человек вряд ли осмелится отчитывать Маркова. «Тебе нужен надзиратель, который ровно в 18:00 будет гнать тебя в шею домой и контролировать график отдыха». «У меня такой уже был». «Это ты о Юле?» «Юлианне», — поправляет босс. «И ты туда же», — бурчит доктор. «Какая к черту разница, Юля или Юлианна? Ну нет же». «Называйте меня Юлианна», — переходит на писк, копируя женский голос. Как будто от этого она перестанет смотреть на всех менее высокомерно. «Достаточно». Марков повышает голос, давая понять, что тему супруги развивать не желает. «Как пожелаешь. Надеюсь, второй раз ты выберешь кого-то более приземленного». «Уверен, что второй будет». «Даже не сомневаюсь». И сейчас даже я завидую уверенности, звучащей в голосе Сергея Семеновича. «Это ты сейчас вздыхаешь по Юлианне. Пройдет полгода, год, немного отпустит, и зайдешь на второй круг». «Я не вздыхаю». «А выглядишь так, словно готов сброситься с моста». «Переживаю за акции, за дело отца. Не хочу, чтобы среди акционеров появился левый человек, имеющий право голоса. Морал групп, семейный бизнес. Таким и должен остаться». «Что, уперлась?» «Да, предложенную компенсацию отвергла, настаивает на продаже третьему лицу». «Найди способ воздействия, чтобы склонить к нужному решению». «Искал. Нет таких законных». «А незаконных? Ты мне сейчас что предлагаешь?» Минута тишины, а затем Марков продолжает. «Я привык решать сложные вопросы с помощью юристов. Этот не исключение». «Ну, что могу сказать? Удачи?» Понимаю, что доктор собирается покинуть комнату. Делаю несколько шагов назад, а затем уверенно открываю дверь. «Здравствуйте, я вернулась». «Добрый день». Сергей Семенович мило улыбается, являя белоснежные зубы. Ему немного лучше, но постельный режим соблюдать минимум до пятницы. «Но...» — старается возразить босс. «До пятницы, Саша!» — чеканит доктор, фыркнув на Маркова. «Виталина, будьте добры, проследите за начальником». «Конечно». Выпрямляюсь, словно всем телом желая показать, что приказ будет исполнен, несмотря ни на что. «Лечение прежнее?» «Да, проводите меня». Подхватывает под локоть и тянет прочь из спальни. «Виталина, я вас очень прошу оградить его от рабочих вопросов, встреч, звонков и иных дел до понедельника». «В понедельник мы летим в Томск, в командировку». «Тем более, не так много времени на восстановление». «Я вас поняла». «И звоните, если состояние ухудшится. До свидания». Доктор уходит, я же, застыв на месте, мысленно проговариваю рекомендации и надеюсь, что озвученные 6 дней не я буду нянчить босса. Мне полагается сменщик в виде сестры или Ленки. Оставлю этот вопрос на потом, а сейчас возвращаюсь к Маркову, который выглядит лучше, чем утром. «Вы таблетки выпили?» Закидываю вопросами с порога. «А горло полоскали? Нос промывали? Ели что-нибудь?» «Стоп!» По комнате разносится хриплый мужской смех, искренний и приятный. Неужели Марков умеет смеяться? Не верю. «Таблетки выпил, горло полоскал, нос промывал. А вот последнее отрицательно. В холодильнике только твердые продукты. Глотать не могу». Прикасается к горлу и несколько раз сглатывает, кривясь от неприятных ощущений. «Мне бы что-то жидкое». Вопросительно смотрит, и я думаю, как бы направить босса в сторону доставки, желательно оплаченной им же. «Может, заказать готовое? Думаю, суп-пюре идеально подойдет». «Отличная идея». А дальше пауза, потому как не совсем понимаю, что нужно сделать. «Нет, что делать, ясно». А как сказать мужчине, чтобы заказ оплатил он? И вообще, нормально ли говорить боссу, что у меня совсем нет денег? «Вита!» «Да, Александр Алексеевич?» «Насколько я понимаю, вы все уже с собой обсудили», — указывает на мое лицо. «А теперь обсудите со мной». «Тут такое дело...» — мнусь, заламывая пальцы. «В общем, как бы сказать, у меня нет денег совсем». «Ну, то есть нет денег, чтобы доставку оплатить. Вот». Выдыхаю, внимательно смотря на Маркова, который, кажется, слегка дезориентирован. «Не помню, чтобы я говорил об оплате. Или говорил?» Мотаю головой. «Потому что не мог такого сказать. Заказывайте наличные в ящике комода в прихожей. Мне что-нибудь жидкое и горячее, а вам сами выберите». «Ага». Не спорю и не задаю дополнительных вопросов, потому что уже через минуту спускаюсь на первый этаж и открываю приложение, чтобы рассмотреть меню. И да, я голодна, потому что провела ночь у босса и не озаботилась обедом, а после работы сразу поехала к нему. Но он ведь дал добро? Дал. 10 минут уходит на выбор блюд и оформление заказа. А пока жду доставку, заглядываю в тот самый ящик. Мужской кошелек, в котором достаточно наличности, чтобы рассчитаться с курьером. Несколько банковских карт, водительские права и в небольшом кармашке визитка стоматологической клиники. Той самой, в которой работает Лена. А вот и связь, о которой умалчивает Марков. Хотя визитка может быть просто визиткой. Или не в этом случае. Что ж получается, босс действительно тот самый копибарчик? На работе сухой, сдержанный, серьезный, с Ленкой веселый болтун, одаривающий ее комплиментами и обещаниями. В сопровождении тяжелого вздоха засовываю визитку обратно и реагирую на телефон. Ожидаю увидеть номер доставки, но на экране высвечивается Ленчик. Отклоняю звонок, но поступает еще один, еще и еще, а затем приходит сообщение. Ленчик. «Открывай, я у твоего подъезда». «Черт! Подруга не успокоится. А значит, придется сказать, что я не дома. Но и правду выкладывать нельзя, иначе Лена заставит меня ползать по квартире Маркова с лупой, чтобы отыскать то, чего здесь никогда не было. И пока прикидываю, что написать, Лена звонит снова. А мне приходится ответить на звонок».